Ее взгляд оживился, и улыбка озарила лицо. «Как вы узнали?» — сказала она. «Вот уже год, как никто не разговаривал со мной на итальянском языке. А я умею читать мысли», — с улыбкой заверил ее Дон. «Вы просто пьяный», — ответила девушка, надув губки. «Вот это мысль! Что, если мы прервем наше однообразное топтание и подумаем, чем можно заняться в другом месте?» «Как хотите. Но в любом случае это будет вам стоить фунт в час». «О, об этом не беспокойтесь», — бросил Дон, отводя ее к столику, за которым уже сидел раньше. «Я набит деньгами. Что вы хотите выпить?» Она заказала неизменную бутылку шампанского, а Дон — вторую порцию виски. Когда напитки были оплачены, он спросил у нее, откуда она родом. «Я родилась в Неаполе», — сказала она. «Вышла замуж за американского солдата, который привез меня в Лондон. Мы пробыли здесь не более 15 дней, когда он перевернулся в такси и умер от удара». «О, мерзкая история», — сказал Дон. Она пожала плечами. «Ничего интересного в нем не было. Я была очень довольна, что от него избавилась». «Вы, должно быть, были совсем молодая, когда выходили замуж». Она засмеялась. «Мне было только 15. В доме у нас было 18 человек, жили в 4 комнатах. Я была счастлива оттуда уехать». Она улыбнулась ему. «Вы ведь американец, да? И где же вы научились так говорить по-итальянски?» «Мой отец провел во Флоренции почти всю свою жизнь. Я часто бывал там с ним. А как вас зовут?» «Зовите меня Джиной». Она принялась говорить о Неаполе. Она, очевидно, редко встречалась с земляками и сейчас вовсю изливала свою душу. Когда она выпила половину бутылки и вид у нее стал достаточно доверчивый, Дон неожиданно спросил: «Кстати, как поживает Эд?» Она продолжала улыбаться, но ее взгляд заметался. Через несколько секунд улыбка исчезла, лицо вернуло свою прежнюю бесстрастную маску. «А что вы знаете об Эде?» — быстро спросила она. «Я хочу с ним поговорить. Я повсюду ищу его». «Где он?» «А почему вы считаете, что я знаю об этом?» Она протянула руку за своей сумочкой. «Мне нужно идти. Я не могу сидеть с вами весь вечер». «Да не спешите, не спешите», — улыбнулся Дон. «Я хочу сделать Эду одно предложение. Это срочно. Для того, кто укажет, где он, есть 50 фунтов вознаграждения». Ее глаза потеряли свое холодное выражение. «Вы хотите сказать, что дадите мне 50 фунтов, если я скажу, где он находится?» — спросила она, глядя ему прямо в лицо. «Я дам вам 50 фунтов, если вы скажете мне, где он находится. За один адрес такой суммы многовато». Она провела языком по губам, продолжая внимательно смотреть на него. «Без обмана?» «Если бы у меня было 50 фунтов, я смогла бы вернуться в Неаполь. Покажите мне, где находится Эд, и вы сможете вернуться домой, я вам обещаю. Я не видела его уже 3 недели, но думаю, что знаю, где он. Когда вы принесете деньги?» «Часа через 2». «Хорошо. Идет. Приходите в казино. Я не могу уйти отсюда до полуночи, а мне надо убедиться в том, что он там, где я думаю». «Итак, вы согласны?» «Я соглашусь на все, что угодно ради того, чтобы вернуться домой», — сказала она. «У него неприятности, да? Он вам о чем-нибудь говорил?» Она знаком показала, что нет. «Разыщите его. Но не говорите, что я его ищу», — сказал Дон. «Это очень важно». «Неужели вы думаете, что я стала бы ему говорить? Я не сошла с ума?» «Эд — опасный тип». Глава 5. Было без 5 минут 1 час. Согнувшись под дождем, Дон быстро и решительно шагал по Олд Эммингтон-стрит, слыша за собой легкие шаги Харри.